Глава 28. Лиза застыла на середине пролета. На мгновение показалось, будто пол и поручень испарились, а она держится за воздух. «Привет. Ты Лиза?» — спросил мужчина. В кожаной куртке, джинсах и белых кедах. С прической, напомнившей мультик про блудного попугая. С первого взгляда его можно было принять за полноватого подростка. Но даже в блеклом подъездном свете Лиза заметила мешки под глазами. И голос был взрослым. Сначала она подумала соврать и попытаться дойти до квартиры. Но какой смысл? Если они знают, как ее зовут, то в курсе, где она живет. Да и не поверят ей, конечно. Ну да. Отлично. Нам Полина деньги должна была оставить. Они у тебя? Нет, она ничего не говорила. А сколько надо? 750. Как договаривались. «Чего? Долларов?» — округлила глаза Лиза, прикидывая, за сколько вечеров в ресторане сможет столько заработать. «Нет, конечно», — засмеялся тот. «Какие доллары? Рублей? Тысяч, само собой». «Еще раз», — Лиза покачала головой, словно это поможет разложить услышанное по полочкам. «Полина должна вам 750 тысяч рублей». На этот раз прием сработал. Незнакомец закончил начатую ей фразу. Лучше бы он этого не делал. Но у Полины не могло быть таких денег. Очень надеюсь, что ты ошибаешься, Лиза. Мы с ней совместный бизнес запускаем. Ее доля 750 тысяч. Она точно тебе их не давала? Нет, конечно. А где она могла их хранить? Знаешь? Откуда? Ладно, кивнул мужчина. «Пойдем тогда поищем». «Где?» Лиза услышала, как дрогнул ее голос. «Нужно собраться. Нельзя показывать, что ей страшно». «Дома у вас? Если вариантов больше нет». К горлу подкатил ком, из-за которого она смогла только кивнуть в ответ. «Нужно бежать. Или кричать. Если они зайдут в квартиру, ей конец. Там уже никто не поможет». Лиза резко развернулась, и тут же столкнулась лицом к лицу с другим мужчиной. Лет под 40 с залысинами. Мешки под глазами еще внушительнее, чем у первого. Правда, одет он был проще. В черную парку и темно-синие джинсы. От этого на душе стало еще гаже. Как будто Дашина пристрастие к модной одежде передалось ей вместо коронавируса. И теперь вид стильных вещей действовал успокаивающе. А успокаиваться не стоило. Но и кричать не вариант. Бежать тем более. Ничего не оставалось, как подняться вместе с ними на четвертый этаж. Нашарив на дне сумочки ключи, Лиза попыталась зажать их между пальцами. Рука не слушалась. Кажется, и тело, и ум подчинились ужасу. Она не для того столько лет боролась со страхами, нагнетаемыми маминой заботой, чтобы теперь потерять над собой контроль. Нужно собраться с мыслями. Даже если одному из них она сейчас даст ключами в глаз, двое других ее схватят. Так что же делать? Ничего. Конечно. Дверь же на сигнализации. Нужно постараться войти в квартиру первой и забежать в туалет. Если она сможет закрыться на защелку, появится шанс дождаться охранников. Лиза потянулась дрожащей рукой к замку. «Давай я открою», — перехватил ключи тот, кто спрашивал о деньгах. Отступая, Лиза чуть не врезалась в третьего человека, стоявшего вплотную. Им оказался самый молодой темноволосый парень, лет 25, не больше. Встретившись с ней взглядом, он виновато улыбнулся. Она попыталась улыбнуться в ответ. Если один мужчина подарил ей дорогие часы, а другой оплатил долг, то третий, возможно, даст шанс убежать. Проверить теорию она не успела. Мужчина в кожаной куртке схватил ее за руку и втянул в квартиру. «Вводи код». Он развернул ее лицом к панели сигнализации. «Давай, ты нам, мы тебе. Сейчас деньги найдем и разойдемся. Оператор тебе сначала звонить будет, если не снимешь сигналку. Так что мы успеем». Вместо продолжения он пожал плечами. «Лучше бы договорил». Не желая выяснять на деле, что ее ждет в случае неповиновения, Лиза разблокировала сигнализацию. «Все». «Последний шанс на спасение?» «Исчез». «Можно?» — парень попросил у нее сумочку так, будто собирался помочь донести. Выудив мобильный, мужчины подождали с минуту, а потом разбрелись по квартире. Лиза была уверена, что стоит ей отключить сигнализацию, как они примутся ее пытать. Уже прикидывала, хорошо ли, что вместо утюга они с Полиной купили отпариватель. Однако на самом деле всем, кажется, было не до нее. Они искали, будто и правда могли найти у нее под матрасом или в ящике с нижним бельем почти 1 000 000 рублей. Откуда? Где вообще Полина могла взять такие деньги? И почему должна была отдать их этой троице? В историю про совместный бизнес не верилось. Какая из Полины бизнесвумен? Хотя мама также говорила про Лизу, когда та впервые заговорила о музыкальном училище. Какая из тебя пианистка? А может, вот он, шанс наконец-то узнать правду об исчезновении подруги. Или меньше знаешь, дольше живешь? Поговорка в Дашином стиле. Послушайте, а где Полина должна была взять эти деньги? Лиза все-таки рискнула заговорить с самым молодым. Ну, она работала. В ресторане? Ну да, и там тоже, наверное. Я особо не вникал, если честно. А что у вас за бизнес? Логистическая компания, там все сложно. Ну, если Полина разобралась, я, наверное, тоже пойму. Перевозки и хранение. Полина тоже особо не вникала, улыбнулся он. Она скорее как инвестор выступала. Инвестор. Почему она исчезла? Лиза заглянула в карие глаза парня. Понятия не имею, правда? Мы сами в шоке. Пора аренду за склад платить, а там почти ляма не хватает. Ты, бля, языком сюда пришел чесать. К нему обратился мужчина в кожанке. Пианино, помоги поднять. Офигеть, оно же весит 300 килограмм. Это не настоящее, наконец смогла улыбнуться ему в ответ Лиза. Ну, в смысле, не такое тяжелое, как обычное. Ага, хорошо, ответил парень так, будто до этого они болтали о любимых фильмах, а не об исчезновении ее лучшей подруги. Молодой и лысый, на удивление, перебирали их с Полиной вещи аккуратно. Большую часть даже клали на место. Мужчина в кожанке все бросал на пол. Лиза решила, что он и дома наверняка делает так же. Поймав себя на мыслях об уборке, она вздрогнула. «Ну какая уборка? Это будет уже не ее забота, а тех, кто найдет ее тело. Или не найдет?» Но не могли же эти мужчины зайти в квартиру, пока Лиза стояла внизу, и похитить Полину. Она бы услышала грохот двери, точно. И щеколда была закрыта изнутри. И все-таки по своей воле или нет, но Полина покинула квартиру. А вдруг... Лиза представила, как в самом дальнем углу шкафа, до которого не добралась ни она, ни полицейский, эти трое находят тело ее лучшей подруги. Нет, тогда бы уже появился запах, если, конечно, убийца не использовал вакуумный пакет. «Лиза...» Мужчина в кожанке положил ей руку на плечо. Она вздрогнула, но тут же постаралась сделать вид, будто вообще его не боится. Сейчас она и правда гораздо больше боялась не его, а того, что он найдет. «Ты говоришь, в квартире Полина деньги не хранила. А куда она могла их отнести? Может, у нее счет в банке был?» Или родственники, которым можно доверить бабки? Нет, точно не родственникам. Родители бы потратили сразу. У них деньги никогда не задерживаются. В смысле, папа мало зарабатывает, им периодически электричество грозятся отключить, а тетя Люба у мамы моей на коммуналку одалживает, а еще дочка младшая школу заканчивает. Понятно. А счет? Вряд ли. Полицейские проверили все. Если бы нашли такую сумму, наверное, сказали бы. «А квартиру они вашу тоже проверили?» «Да, все тщательно обыскали». «Блядь!» — он сплюнул на ковер. «Что ж ты сразу не сказал, а?» Лиза пожала плечами. «А вы что думаете, у нас правда лежала такая сумма, а полицейские ее нашли и не сказали?» «А что тут думать? Ты же их не брала?» — сузил он и без того маленькие глазки. Лиза в ответ глаза округлила. «Ясно. Ладно. Подвела нас подруженция твоя, Лиза. Может, она сама с этими бабосиками умотала?» — подал голос лысый. «Все может быть». «Да ну, зачем ей?» — вклинился парень. «Она же так в дело просилась». «Бабы?» — лысый пожал плечами. «Я говорил, не надо с ними связываться». «Ладно, Лизон», — похлопал ее по спине мужчина в кожанке и она почувствовала, как подкашиваются ноги. «Пойдем». Вместо того, чтобы послушаться, девушка словно вросла ступнями в пол. «Пошли, — говорю. Дверь за нами закроешь, сигналку включишь, и смотри, если чего, к тебе никто не приходил. Про деньги ты тоже не слышала. И бизнеса у Полины не было никакого, поняла?» Лиза кивнула, но сдвинуться с места по-прежнему не могла. «Ты точно меня поняла? Чего стоишь тогда? А то, может, популярнее объяснить?»